Сразу под выступом была территориальная надпись, которую я узнал. Надпись позволяла более крупным существам войти во вход меньшего размера, если они подойдут к ней близко. Я жестом указал на нору. «Можно?» Манами усмехнулась. «Уф-уф-уф-уф. Конечно, мастер. Моя нора всегда открыта для вас, мастер». Я решил проигнорировать скрытый смысл ее слов и подошел ближе к норе, активировав надпись, которая затянула меня прямо в лисью нору. Внутри было удивительно комфортно и тепло, совсем не похоже на нору в земле, которую можно было бы ожидать. «А-а-а, мастер, вот вы где!» На меня прыгнула счастливая рыжая лисица и начала меня лизать. «Акари, что ты здесь делаешь?» «Эхихихи, Манами позволила мне остаться здесь ненадолго, потому что здесь удобно. Ну, в конце концов, это лисья нора. Эхихихи, сестра спит внутри, мне ее разбудить?» Я покачал головой. «Все в порядке, дай ей отдохнуть, я сейчас просто осматриваюсь. Ты можешь вернуться к ней». «Хорошо». Она прыгнула обратно туда, где была, легла рядом со своей всей еще спящей сестрой, виляя хвостом. Она всегда возбужденная. Я подошел к отверстию в норе, и надпись активировалась, чтобы выбросить меня обратно на то место, где я был. Я также воспользовался возможностью посетить лисью нору Киэми и обнаружил, что нора похожа по дизайну на нору Манами, хотя я заметил, что стены Киэми выглядели немного более угловатыми, чем у Манами. Такова, я полагаю, небольшая разница между двумя сестрами. Вернувшись на поверхность, я похлопал обоих по головам. «Очень хорошо сделано. Хорошее использование надписи. Уф-уф-уф-уф. Спасибо, мастер. Ху-ху-ху. Это честь для нас, мастер». Двое их слуг тоже склонили головы в ответ на мою похвалу, хотя я заметил, что Мари слегка побледнела. «Что ж, удачи, Мари, ты справишься». Я перешел к следующему и обнаружил буквальный холм из палок и камней, смотрящий на меня. Я не говорю о маленьком, я говорю об очень-очень большом, который в три раза больше меня. Сначала я пропустил это, потому что думал, что это часть пейзажа, пока не заметил отверстие спереди, которое функционировало как дверь. Ирис и Лидия стояли рядом с ним. Ирис выглядела особенно гордой собой, в то время как Лидия выглядела немного противоречивой. «Что? Что это?» – спросил я, указывая на гигантское сооружение передо мной. «Что вы думаете, мастер? Впечатляет, а? Сегодня здесь достаточно места для нас обоих», – гордо усмехнулась Ирис. «Что ж, я полагаю, это действительно впечатляет. Тот факт, что я не заметил его сейчас, также свидетельствует об этом. Молодцы, я полагаю. Хотя я действительно не могу рекомендовать вам построить такое большое убежище в следующий раз, потому что это так непрактично. Эхихихи. Означает ли это, что мастер будет спать с нами сегодня вечером?» Я приподнял бровь, глядя на нее. «Я никогда этого не говорил, но я построила большой дом. Я не помню, чтобы говорил, что сегодня ночью останусь с тем, у кого самое большое убежище», — указал я. Ирис ахнула, прежде чем рухнуть на колени, бормоча: «Не, невозможно. Ну, полагаю, это урок для нее, чтобы тоже практиковать сдержанность». Я успокаивающе похлопал ее по голове, прежде чем перейти к творению Брендона, но обнаружил, что он стоит рядом с пустым местом. Я уже собирался спросить его об этом, когда заметил легкое мерцание в воздухе рядом с ним. «Невидимость?» – спросил я. Брендон усмехнулся. «Да, мастер». Я подошел ближе к мерцанию и прищурился, глядя на него. «Ты использовал. Ха. Ты вырастил настоящий гриб до гигантского размера и вырезал в нем комнату. Потом сделал его невидимым. Верно, мастер?» Я ухмыльнулся ему. «Ну, тогда, помимо того факта, что будет очень трудно вспомнить и найти свое убежище в случае, если тебе придется покинуть это место в поисках еды и воды, полагаю, это довольно гениальная конструкция». По выражению его лица я понял, что он не подумал об этом осложнении. По крайней мере, я не лгал о его изобретательности. Он использовал один из этих ядовитых грибов, поэтому даже если невидимость исчезнет, хищники будут держаться подальше от него, потому что они узнают этот гриб. Все, что ему нужно, это придумать способ надежно определить это место, и это было бы идеальным сооружением. Я вернулся к началу. «Что ж, я должен сказать, что я очень впечатлен всеми вами. Отличная работа». «Спасибо, мастер». Они вместе склонили головы. «Ну, теперь давайте начнем наш маленький поход с разжигания костра». Я щелкнул пальцами, и груда дров, которую я собрал в центре поляны, загорелась. «Зефир, который я заранее приготовил вокруг него, поглотило это пламя. Видели, я знаю, как расслабиться. Что может быть лучше, чем закончить день, когда мои ученики будут сидеть у костра и жарить зефир? Глава 401. Самое сокровенное желание девочек. Глава 401. Самое сокровенное желание девочек. Гагаров, папа. Пушистый, хихикнула Цай Хонг, показывая мне зефир на шпажке. «Ммм, будь осторожна, не подходи слишком близко к огню», предупредил я, похлопав ее по голове. «Хорошо», хихикнула Цай Хонг, поднося шпажку к огню. «Это так мило», удовлетворенно вздохнула Лиан Ли, положив голову мне на плечо и наблюдая за огнем, ее рука лениво погладила мою грудь. «Гухихихи, мастер, чуть сильнее», прошептала Дяо Чан с другой стороны. Я послушался и еще раз шлепнул ее по заднице, не слишком сильно двигая своим телом. В конце концов, Цай Хонг сидел у меня на коленях. Все собрались у костра на вечер отдыха, соорудив сиденья вокруг костра из нескольких упавших бревен. Сегодня вечером все тренировки и уроки были отложены, чтобы просто насладиться вечерней атмосферой леса. Слугам также был предоставлен отдых, так как я хотел, чтобы сегодняшний вечер был более уединенным. Только я и мои ученики. Я даже помог им устроить свои собственные убежища на близлежащей поляне. Вот почему сейчас Дяо Чан и Лиан Ли так настойчивы. «Мастер, чай», — предложила Манами, показывая поднос с чашкой на нем. Я милостиво принял его от нее и с удовлетворенным вздохом попробовал на вкус, прежде чем вернуть. «Уф-уф-уф, мастеру понравилось, я пойду приготовлю еще», — хихикнула Манами, возвращаясь к чайнику, который она повесила на костре. Она была осторожна, чтобы не наступить на двух лежавших рядом лисиц, которые выглядели так, будто ухаживали друг за другом у огня. «Папа, поджаренный зефир». Цай Хонг поприветствовала меня, показывая мне свои идеально поджаренные зефирки. «Папа, кушать?» Я отщипнул одну из зефирок и сунул в рот. «Ммм, это прекрасно. Спасибо, Цай Хонг. Эхихихи. Папа, погладить по голове». Я покорно похлопал ее по голове, заставив ее хихикать еще больше. Снова потянувшись за ее шпажкой, я оторвал еще одну зефирку и скормил маленькому дракону. Цай Хонг жевала его с лицом, полным блаженства. Она выжидающе посмотрела на меня, и я дал ей поджарить еще одну шпажку с зефиром. Внезапно позади меня появилась Кейми, наклонив мою голову вверх, чтобы поцеловать меня, прежде чем отпустить. Белая лисица сладко облизывала губы. «Вы были полностью открыты, мастер», — усмехнулась она, усаживаясь на свое место рядом с Лиан Ли. Лиан Ли и Дяо Чан начали обижаться, так что я тоже поцеловал их двоих. У Дяо Чан было слишком много языка. Я ударил ее рукой по внутренней стороне бедра. Когда она зашла слишком далеко, я ни за что не позволю ей втянуть меня в это, когда Цай Хонг все еще здесь. Ба, они и сама развлекается там и не обращает внимания на свою милую сестренку. Как такое может быть? Заскулила Илария через меня, размахивая шпажкой с надутым лицом. Я усмехнулся. Разве это не поход, которого ты так ждала? Илария показала мне язык, прежде чем вернуться к жеванию зефира. Брендон сидел рядом с ней, скрестив руки по бокам. Алхимик выглядел немного неуютно с надутой девушкой рядом с ним. Не пойму, что с ним не так, может, зефир не любит, какая оплошность, мне следовало приготовить кукурузу или что-нибудь еще для разнообразия. Следующей ко мне подошла Ирис, с несколькими кусочками жареного мяса кабана, разложенными на деревянной тарелке, которую она вырезала сама. Довольно легко сказать, что у нее больше всего опыта в жизни на открытом воздухе, поскольку ей даже удалось добыть еду, в то время как другие все еще строили свои убежища, даже с учетом того, насколько смешно она сделала свое. Я взял его у нее, прежде чем приподнять бровь. «У вас, девочки, нет, а?» Чжиин сказала, что хотела попробовать что-то сделать для нас. «Я не особо этого жду», вздохнула Дяо Чан, потираясь о мою руку. «О, разве это не беспечная девушка из секты Врат Нирваны? Ты уверена, что все будет хорошо?» — спросил я немного обеспокоенно. «О, не волнуйтесь, мастер, я посмотрю за ней позже, когда она это сделает», — заверила меня Ирис. «Ммм, в таком случае я оставлю это тебе. Поскольку Ирис наблюдает за ней, мне не нужно беспокоиться о том, что они отравятся или что-то в этом роде». Следующие несколько часов мы провели, просто сидя у костра, наслаждаясь ночным одиночеством и компанией друг друга. Я даже не особо возражал, когда девушки начали толпиться вокруг меня, Их руки начали блуждать, ведь, в конце концов, это должна была быть ночь отдыха. Ирис ушла раньше, чтобы проверить Шиин, как она и сказала, поцеловав меня перед тем, как уйти. Шиари и Акари удалились обратно в одну из лисьих нор, которые вырыли Манамикиями, и исчезли там с едва слышным звуком, пожелав мне спокойной ночи. Брендон тоже ушел после этого, сказав что-то об организации материалов, которые он собрал сегодня для своей алхимии. У него тоже их накопилось очень много, держу пари, что это был для него очень плодотворный поход. Если вы спросите меня, я думаю, он просто не доверяет кулинарии Чжиин. Решив, что пора спать, Цай Хонг, судя по зевоте маленького дракона, я выскользнул из рук Лиан Ли и Дяо Чан. Хорошо, мне пора уложить Цай Хонг спать. Вы, девочки, можете пойти и поужинать, пока я ее умываю. Да, мастер, ответили девушки, у некоторых из них были слегка разочарованные лица. Я вернусь, заверил я их, взяв Цай Хонг на руки, чтобы отвести ее к ближайшему ручью, чтобы она сначала умылась. Я позаботился о маленькой дракончике, даже когда она дремала. Поход сюда, должно быть, утомил ее, так как она обычно очень энергична во время купания. Мне потребовалось немного больше времени, чтобы умыть ее, так как мне пришлось передвигать сонного дракона. Папа. Цай Хонг любит папу. Пробормотала она, когда я нес ее обратно в нашу палатку спать. Я убедился, что еще раз оставил надпись тишины вокруг симпатичного маленького дракона после того, как уложил ее в постель, уже зная, что мои милые ученики будут просить меня сегодня ночью. Выйдя из маленького убежища, которое я сделал, я понял, что на самом краю поляны стоит фигура в плаще, лицо которой скрыто темным капюшоном. «Доброй ночи, мастер Линь!» Я нахмурился. «Этот голос! Ты убийца!» «О, мастер Линь так легко узнал мой голос! Это большая честь!» Я скрестил руки на груди. «Выйдя сюда так просто! Ты пришла на тет-а-тет?» Фигура покачала головой. «А нет, я не настолько глупа, чтобы даже думать, что могу прикоснуться к краю вашей мантии своей силой. Так зачем показывать себя сейчас? Ты же не думаешь, что сможешь убить меня вот так?» Фигура усмехнулась. «О, я не буду убивать вас, они будут!» Послышался легкий шорох, и мои девочки появились из-под куста, все их глаза смотрели прямо на меня, не обращая внимания на фигуру позади них. Я нахмурился, увидев их пустые выражения. «Что ты сделала? Фу-фу! Страшно, мастер Линь! Ничего особенного, они все в порядке, так что вы можете расслабиться, пока. Я не думаю, что вы хотите причинить боль своим ученикам сейчас, не так ли?» Я зарычал и дематериализовал множество копий молнии, огня, льда, света и тьмы, которые я вызвал по всей поляне. «Фу-фу! Рада, что вы понимаете, мастер Линь. Я хотела бы, прежде всего, поблагодарить вас». «За что поблагодарить?» «За то, что дали мне информацию, необходимую, чтобы победить вас, конечно. Простая копия ваших учеников не остановит вас. Мне пришлось настроить ваших собственных учеников против вас, чтобы это сработало. Кроме того, вы можете перестать пытаться развеять технику на них, они не находятся под влиянием моей техники контроля над разумом, я знаю, что вы их защищали от нее». Я скрестил руки, но ничего не сказал. Фигура указала моим девочкам. «Позвольте мне задать вам простой вопрос, мастер Линь. Какое самое сокровенное желание любого ученика в мире? Угодить своему мастеру?» Я прищурился, мне не понравилось, к чему все шло. Фигура не стала ждать моего ответа и продолжила. «У каждого ученика глубоко внутри скрыто одно и то же желание. Однажды превзойти своего мастера. И самое верное доказательство того, что ученик превзошел своего мастера, это убить его своим собственными руками. Разве это не так, мастер Линь?» Я снова спрашиваю. «Что ты сделала?» Фигура отступила на шаг, побудив моих девочек выстроиться в линию передо мной. «На самом деле это просто. Я просто помогла вашим девушкам выявить их самое сокровенное желание на передний план их сознания, чтобы они действовали в соответствии с ним. При этом они не остановятся, пока это желание не будет выполнено. Теперь вы можете выбрать, убить своих учеников, или быть убитым ими. В любом случае к рассвету вы станете сломленным человеком, так что, полагаю, моя работа здесь сделана. В конце концов, у меня все еще есть этот парень Фэн, о котором нужно позаботиться». Фигура растворилась в луже и исчезла с поляны. Я едва успел подготовиться, как лица всех моих девочек снова загорелись, согнувшись в своих стойках, прежде чем прыгнуть прямо на меня с угрожающе протянутыми ко мне руками. Неужели это слишком много, чтобы просить о нормальном и спокойном походе? Теперь я здесь ради борьбы всей моей жизни. Глава 402. Помни свое утро после пилюль. Глава 402. Помни свое утро после пилюль. Гагаров, остановите его. Цельтесь в голову. Не позволяйте мастеру бежать. Держите мастера. Я поймала его. Сделай это. Сделай это сейчас. Хе-хе-хе. Они и сама, моя добыча. Не надо больше убегать. Щит мастера. Разбейте его. Я проскочила. Быстро. Быстро. Ахахаха. Мастер, хватит бороться. Ара-ара. Мастер, мастер. Просто примите свою судьбу. Эхе. Эхе-хе-хе. Я первая. Нечестно. Я тоже. Мастер. Я проснулся, вздрогнув. Первое, что бросилось в глаза, было перевернутое лицо Брендона, смотрящее на меня сверху. Доброе утро, мастер. Он поздоровался со мной, немного неуверенный в себе. Доброе, доброе утро. Поприветствовал я в ответ. Я думаю, что мастер должен убраться здесь до того, как проснется Цай Хонг. Я посмотрел на себя и увидел, что все мои девочки растянулись на мне, каждая из них полностью обнажена, с блаженным выражением лиц. Верно, да, я сейчас же займусь этим. Брендон кивнул. Похоже, у мастера вчера была довольно тяжелая ночь. Были ли старшие сестры в стрессе или что-то в этом роде? Вчера я был готов к худшему, без шуток. Когда девушки набросились на меня, я подумал, что они собираются разорвать меня на части, как и сказал убийца. Я даже поднял щит, но, будучи полными гениями, они просто разорвали его на части без особых усилий. На самом деле я не беспокоился о смерти, так как у меня все еще был якорь души, и я мог воскреснуть в любое время. Я только понял, что они не пытались убить меня, когда они только сдернули с меня одежду, и их руки начали ласкать каждую часть меня с похотливыми намерениями. Тогда я как следует посмотрел им в глаза. То, что я считал злобным взглядом в их глазах, на самом деле было взглядами бессмысленной похоти, направленными на меня, то есть некоторые из них даже пускали слюни и уже начали меня лизать. Судя по всему, их самым глубоким, самым сокровенным желанием было устроить со мной тотальную оргию без ограничений. Я даже не помню, что произошло прошлой ночью, но впервые за долгое время мои бедра действительно болели. Что ж, судя по выражению полного блаженства на лицах всех девушек, я бы сказал, что оно того стоило. Жаль, но убийца действительно не знал о моих симпатичных учениках. Хотя я думаю, что это немного странно, что мои девочки продолжали взывать и славить Бога или даже, кажется, поклонялись чему-то всю ночь. Они не могут поклоняться мне, верно? Нет, этого не может быть. Они должны благодарить какое-то высшее существо за то, что они осуществили свои мечты или что-то в этом роде. Хотя на данный момент я не уверен, стоит ли мне гордиться тем, что мои ученики на самом деле не желали превзойти меня и на самом деле просто хотели заниматься со мной такими похотливыми делами весь день. Черт, я даже не знал, что Ирис может так извиваться своим телом, и Илария тоже была горячей штучкой. Лиан Ли обычно была довольно застенчивой, и даже она безумно дергала бедрами, как будто она была одержима. А Дяо Чан особо нечего сказать, хотя она действительно хотела, чтобы я усердно играл в наказание, у нее все еще есть отметки, чтобы показать то, что произошло прошлой ночью. Затем Манамики и Ми. Скажем так, я обнаружил, что у них есть другие способы использовать свои хвосты, а не просто тратить время зря. Я осторожно освободился от рук Лиан Ли и Лари, но обнаружил, что Дяо Чан и Ирис обнимают мои ноги. Я не мог больше двигаться, потому что хвосты Киеми и Манами тоже были обвиты вокруг моего тела. Не оставив никакого выбора, я телепортировался из груды обнаженных тел, а девушки заскулили во сне, когда почувствовали, что я исчезаю из их рук. «Так, тяжелая ночь?» – спросил Брендон, многозначительно глядя только на меня. «Ты не знаешь и половины», – вздохнул я, поднимая с пола свою одежду, только чтобы понять, что вся она была разорвана в клочья. Тогда, думаю, эта одежда испорчена. Брендон сочувственно посмотрел на мою испорченную одежду. Мне сначала одолжить вам мою одежду, мастер, меня больше беспокоит девочки, вздохнул я, отбрасывая рваную мантию. Им также понадобится смена одежды. Да, они не только сорвали с меня одежду, Они еще и с большим нетерпением раздели себя, поэтому они сорвали и свою одежду тоже. Была какая-то причина, по которой они, такие жестокие. Не думаю, что я когда-либо видел, чтобы девушки так срывали с вас одежду, мастер. Я не идиот, это определенно вызвано тем, чем Чжиин их накормила, имея в виду, что она все это время была убийцей. Не могу поверить, что она так долго нас обманывала. По крайней мере, она помогла мне понять то, что я упустил из виду. То, что она их кормила, вероятно, только заставляло их расставлять приоритеты в собственных внутренних желаниях, от которых мои защитные надписи не защищали, так как, в конце концов, это собственные желания девочек. Если я буду защищаться от этого, мои девочки не смогут иметь собственных желаний, а это гораздо более ужасная перспектива. Я все равно должен придумать контрмеру на случай, если подобное повторится снова. Наверное, они что-то съели, предположил я, не объясняя ничего лишнего. Брендон, казалось, понял и больше ничего не сказал. Я указал на то место, где была Цай Хонг. Позаботься о Цай Хонг вместо меня, хорошо? Я позабочусь о девочках. После этого мне нужно навестить кое-кого. Брендон поклонился. Конечно, мастер. Я наблюдал, как мой алхимик возвращается в убежище, которое я сделал для Цай Хонг, прежде чем заняться перемещением всех моих еще спящих девочек в их собственные комнаты. Убедившись, что у каждой из них есть сменная одежда, в которую они оденутся, когда они проснутся. После того, как все они были надежно спрятаны, я пошел и нанес визит слугам, переодевшись в новую сменную одежду. «О, доброе утро, мастер Линь! Вы рано встали сегодня», — поприветствовала меня София, подняв глаза от того места, где она готовила завтрак на вертеле. Я огляделся вокруг их лагеря. «Где Чжиин?» София посмотрела в сторону одной из палаток, сделанных из нескольких деревянных досок, связанных вместе с вязкой виноградных лоз, служивших дверью. «Думаю, она все еще должна спать, я не проверяла. Может, мне пойти разбудить ее? Не нужно». Я прошел мимо нее и направился к маленькой палатке, раздвигая лозы, чтобы заглянуть внутрь. Сюрприз, пусто. На всякий случай я проверил все остальные палатки, чтобы увидеть, не пропал ли еще какой-нибудь слуга. Оказывается, только Чжиин пропала из лагеря, посчитав ее убийцей. «Что-то не так, мастер Линь?» – спросила София, немного обеспокоенная. Я покачал головой. «Нет, все в порядке. Мои ученики проснутся поздно. Я позволю им сегодня спокойно провести утро, поэтому дай им что-нибудь поесть, когда они проснутся. Я пойду обратно в секту, раз уж что-то случилось». «Понятно. Могу ли я пойти с вами тогда?» «Нет, останься здесь. Мне нужно, чтобы ты утешила моих учениц, поскольку я предвижу, что они очень расстроятся, когда обнаружат, что я пропал». «А, понятно, я поняла», — кивнула она. «Есть что-нибудь, что я должна приготовить для них, кроме завтрака? Я разрешаю тебе делать то, что необходимо». «Понятно». Я не уверен, разгадала ли она настоящую причину того, почему это происходит, или у нее неправильное представление о том, что я встречаюсь с Чжиин. Ну что ж, она скоро узнает, а я не могу тратить время зря, если я хочу поймать Чжиин, прежде чем она убьет старейшину Фэна. Что ж, будем надеяться, что я вернусь вовремя. Глава 403. Иногда после пилюль трудно глотать. Глава 403. Иногда после пилюль трудно глотать. Лиан Лиров. Мне казалось, что мир вокруг меня рушится. Когда я проснулась, я подумала, что все, что произошло прошлой ночью, было всего лишь сном. Но когда я вышла из своего убежища и увидела испуганное выражение на лицах других девушек, я поняла, что это вовсе не сон. Мы все вспомнили. Я вспомнила, как продолжала мысленно кричать, чтобы я остановилась, но мое тело не слушало и предавалось моим самым темным фантазиям о том, чтобы толкнуть мастера вниз и идти своим путем с ним. Я вспомнила это выражение его лица, когда мы прыгнули на него. На его чистом лице было выражение печали и смирения, такое выражение, от которого мы поклялись защищать мастера. Но моему телу было все равно, я просто оседлала мастера и не останавливалась, пока не насытилась. И как бы мне не хотелось говорить это было великолепно, так обнимать мастера. Было так приятно открыто поклоняться ему, петь хвалу мастеру и его гимны, в то время как я была наполнена его любовью. Это было так опасно. Это все равно не изменило того факта, что мы сделали что-то непростительное. Что? что мы наделали», — подумала я вслух. Никто не ответил мне и не взглянул мне в глаза. Брендон вышел на поляну с Цай Хонг. Маленькая девочка сонно протирала глаза. «О, вы все проснулись, доброе утро», — поздоровался Брендон. Никто ему не ответил. Брендон неловко почесал щеку. «Хорошо, да, думаю, вы все устали вчера. Вам, девочки, что-нибудь нужно?» При упоминании вчерашней ночи все мы вздрогнули и почувствовали себя еще более удрученными. «Я могу приготовить вам, девочки, пилюли для выносливости, если хотите». «Все в порядке, Брендон», — вздохнула я. «Мы не заслуживаем доброты». Он выглядел явно сбитым с толку. «Хорошо, я возьму Цай Хонг, чтобы умыть ее, если я вам понадоблюсь». Я смотрела, как он уходит в направлении ручья, оставляя всех нас со своими мыслями. Прошло несколько минут тишины, прежде чем Дяо Чан внезапно встала. Я решила, я уйду и никогда не вернусь, чтобы мастер больше никогда не смотрел на мое презренное «я». Ирис ударила соседнее дерево и расколола его. «И я также, я брошусь с самой дальней горы и покончу с этой своей несчастной жизнью. У меня нет права жить после вчерашней ночи». Я уже собиралась озвучить свое собственное изгнание, когда появилась София. «Ну, теперь, это хуже, чем я думала. Разве это не самая грустная группа девушек, которых я когда-либо видела за последнее время? Подумать только, чтобы я жалела себя». Кейми нахмурилась. «Что ты знаешь, демон? Где ты была, когда эта сука сделала нас своими марионетками?» «Спала», — просто сказала она. «Даже мне тоже нужно поспать, понимаешь? Кроме того, все вы выглядели так, будто развлекались, поэтому было бы грубо с моей стороны вмешиваться». Белая лисица зарычала. «Ты». Я подняла руку, чтобы Кейми не продолжала. «Это не ее вина. Мы были теми, кто причинил неудобство мастеру. Мы должны быть теми, кто заплатит цену». София наклонила ко мне голову. «Вы, девочки, так думаете, если бы темная секта знала, что сломить церковь так легко, вы, девочки, не выдержали бы и дня против них». Манами встала с кислым лицом, ее лицо все еще было залито слезами. «Что ты имеешь в виду?» София пожала плечами. «Я думала, что ученики мастера Линя сделаны из более прочного материала, но, возможно, он слишком сильно избаловал вас, и вы не могли справиться с такой неудачей». Я материализовала в руках молнию. «Ты не знаешь мастера так, как мы, возможно, но я знаю его так же, как и раньше. Судя по тому, что я видела, я могу сказать с абсолютной уверенностью, что никто из вас никогда не достигнет его уровня». «Откуда ты это знаешь?» Она вздохнула, как будто говорила с детьми. «Кто-нибудь из вас хоть раз задумывался, как мастер Линь вообще добрался до того места, где он находится сегодня? Определенно не благодаря постоянным размышлениям о прошлом. То, что вы, девочки, делаете сейчас». Я бросила в нее молнию, бывший повелитель демонов подняла руку, чтобы рассеять мою молнию легким движением запястья. Громкие слова исходят от повелителя демонов, который однажды поднял руку на нашего мастера. «Не забывай, что ты здесь только потому, что мастер позволил тебе», — предупредила я ее. София усмехнулась. «Сейчас это не так уж важно, не так ли? Это именно то, о чем я говорю. Вы еще не поняли, мастер Линь никогда не позволял прошлому давить на него. Он просто берет себя в руки и идет дальше. Черт возьми, даже маленький он не особо заботился о том, что я была повелителем демонов. Такие мелкие детали были вне его внимания. Вот почему мастера сейчас нет. Он не оставил нас», — указала Манами, вытирая слезы со щек. Она кивнула. «Думаю, все вы уже знаете, кто виноват, а также кто настоящий убийца, верно? Мастер Линь уже ушел, чтобы разобраться с ней, оставив мне инструкции позаботиться обо всех вас». Илария оживилась. «А не сама, не бросил нас?» София закатила глаза. «Конечно, нет. Первое, что мастер Линь приказал мне сделать, это приготовить завтрак для всех вас и убедиться, что все вы в порядке. Я сомневаюсь, что кто-то, кто решил бы бросить вас, сделал бы это. Я знаю людей, которые готовы убить, чтобы получить кого-то вроде мастера, в качестве учителя. Неужели все вы действительно думали, что мастер Линь уйдет только из-за ошибки, которую вы, девочки, не могли контролировать? Неужели мастер так думает, что мы не бесполезны?» — с надеждой спросила Ирис. «Я не виделась долгое время с мастером Линем, но я могу сказать, что он никогда не думал о вас, девочки, таким образом. Что это? Маленькая ошибка, и вы уже подумываете о том, чтобы выбросить свои жизни. Неужели вы, девочки, так легко готовы расстаться с жизнью, которую вам подарил мастер Линь? Вы, девочки, называете себя его верующими и все же не доверяете ему, когда такое случается. Позор. Все мы повесили головы, зная, что это правда. Эта новая жизнь, которую дал мне мастер, принадлежала ему. Подумать только, я хотела выбросить то, что принадлежит ему. Как стыдно. Я обратилась к своим сестрам. Моя нынешняя жизнь принадлежит мастеру. Я буду жить только ради него. Если мастер захочет, чтобы я умерла, то так тому и быть, но я буду жить ради мастера, пока он позволяет. За наши проступки я преклоню колени и буду умолять мастера о прощении, и буду ждать его приговора. Я останусь рядом с мастером, поскольку это единственное место, которому я принадлежу. Любой, кто попытается встать между нами, я его уничтожу. Уф-уф-уф, да как я могла забыть, усмехнулась Манами, снова выпрямившись. Мастер, наша судьба, никто не может разлучить нас, поскольку сама судьба предписала нам быть вместе. Ирис посмотрела на свои руки. Я творение мастера, без мастера я ничто, хи-хи-хи-хи. Верно, я всегда останусь рядом с мастером. Любой, кто встанет у меня на пути, тоже будет убит без вопросов. Ку-ку-ку, я тоже, усмехнулась Дяо-чан. Мастер, это тот, кто придал смысл моей жизни. Я сделаю все, чтобы остаться рядом с мастером, даже если это означает уничтожить весь мир. Киэми позволила легкой ухмылке материализоваться на ее лице. Для меня, искавшей силы, какой жалкой я должна быть сейчас, чтобы так легко сдаться. Нет, я тоже буду следовать за мастером на край земли. Я буду следовать за мастером повсюду. Илария сжала кулаки. Однажды я потеряла о ней саму, я больше не потеряю его. Даже если мир должен сгореть, чтобы мы двое были вместе, тогда пусть будет так. Мы все вместе подняли кулаки. Все ради мастера. Да, все мы обновили свою решимость прославить мастера. Мы не должны забывать о нашей священной миссии по очищению этого мира от нечистот. Вздох. Я не это имела в виду, но, полагаю, это нормально. Хаэм, София что-то сказала, должно быть мое воображение. Глава 404. Тайное времяпрепровождение мастера. Глава 404. Тайное времяпрепровождение мастера. Гагаров. Я телепортировался обратно в небесную секту, появившись прямо за двором, где остановился старейшина Фэн. О, доброе утро, божественный. С твоими девочками все в порядке? Поприветствовала меня Шиари, ожидая прямо у входа. Ее хвост начал вилять, когда она увидела меня, и мне пришлось удержаться от того, чтобы погладить ее. Я приподнял бровь, глядя на нее. А, мне показалось, что вчера ночью я почувствовал двух лисиц. Вы двое смотрели? Естественно. Хотя я очень сомневаюсь, что что-то могло вас ранить. Ваша безопасность по-прежнему является нашим главным приоритетом, божественный. Если бы ваши ученицы попытались убить вас, мы бы вытащили вас из этого места, верно? Итак, две лисы смотрели мою маленькую оргию прошлой ночью. Буду знать, у меня такое чувство, что София тоже была там, хотя я могу ошибаться. Я полагаю, что мое лицо все это время было между грудью Манами и Дяо-чан, так что, возможно, это то, что я чувствовал. Я так понимаю, вы с Акари отслеживали убийцу, верно, божественный? Как вы и предполагали, она пошла прямо к старейшине Фэну в тот момент, когда покинула нас. А, он мертв? Шиари покачала своей маленькой головкой. Нет, ваша надпись отлично сработала. Она великолепно застряла в ней, как только вышла во двор. О, и ты осталась здесь, потому что, похоже, что божественный не отметил нас как исключение из надписи. Акари была поймана в ловушку, потому как божественный не нейтрализовал ее. О, да, забыл об этом, извини. Вашей вины здесь нет, божественный. С вашей стороны было бы благоразумно перестраховаться, чем потом сожалеть. Я усмехнулся. Что ж, тогда мне лучше пойти и спасти ее. Пойдем. Шиари запрыгнула мне на плечо, обвив хвостом мою шею и издав мурлыкающие звуки, когда я похлопал ее по голове. Я прошел через дверной проем во двор и обнаружил очень любопытного феникса, тыкающего в нечто, похожее на два синих пузыря, плавающих в центре этого двора. Феникс остановился, как только увидел меня, и прижался ко мне, чтобы я почесал ему подбородок. Я дал ему миску с птичьими семенами, и он с радостью начал их поедать, давая мне возможность обратить свое внимание на двор. В одном из двух пузырей плавала удрученная, печально скулящая лиса. «Привет, сестра», — промурлыкала Шиари, наслаждаясь зрелищем перед собой. «Веселишься, помогите мне!» воскликнула Акари, беспомощно извиваясь в пузыре. Я махнул рукой над пузырем, и он раскрылся, выпустив рыжую лисицу. Акари тут же подпрыгнула ко мне и взобралась на мое плечо, возбужденно мяукая, прижимаясь к моей шее. «Мастеир, почему ваша ловушка такая страшная?» «Страшная? Что ж, я полагаю, что ловушка будет для них страшна, даже если она просто оставит их в пузыре». Я похлопал ее по голове, чтобы успокоить, прежде чем переключить внимание на другой пузырь. «Так, Чжиин, я полагаю, девушка внутри пузыря ухмыльнулась мне. Я вижу, вы выбрались из этой ловушки, мастер Линь. Я никогда не думала, что вы так охотно пожертвуете жизнями своих учеников. Разве они не должны быть вашими драгоценными учениками?» Я улыбнулся ей. «Как бы хорошо ты ни играла, но твои навыки сбора информации нуждаются в доработке. Самым сокровенным желанием моих милых учеников было не превзойти меня. Все, что мне нужно было сделать, это позволить им исполнить свои желания, и у них все в порядке». Ее глаза расширились, глядя на меня. «Не, невозможно. Все эти недели они продолжали говорить, что хотят быть сверху. Дяо Чан также боялась, что вы накажете ее, если когда-нибудь узнаете о ее желаниях. Даже если другие этого не делали, то она, должно быть, хотела превзойти вас. Ох, ну, с чего мне вообще начать ей объяснять? Дяо Чан действительно забралась на меня прошлой ночью. Кроме того, она сделала это, будучи связанной в какой-то изысканной одежде, которую она вытащила, бог знает откуда. Конечно, я сделал свое дело и наказал ее за это, так как она все равно этого хотела. Хаэм, вам интересно, как я мог просто игнорировать вчерашние события, как ни в чем не бывало? Что ж, честно говоря, это не самое худшее, что я испытал, и, поскольку это своего рода консенсус, в этом нет ничего страшного. Плюс тот факт, что я мог помочь исполнить самое сокровенное желание моих учеников, большой плюс, поэтому я видел в этом абсолютную победу. Чтобы ответить на ее вопрос, я просто пожал плечами. Понятия не имею. Думаю, ты просто неправильно поняла ее слова. Неправильно, что вы имеете в виду, неправильно. Они ваши ученики, не так ли? Как может любой ученик не стремиться стать таким же великим, как его учитель, особенно ваши? Можно сказать, что мы не совсем традиционные мастеры и ученики, особенно потому, что я тот, кто я есть. Так, значит, я не только попала в вашу ловушку, я еще и осталась ни с чем? Ну почему же? В таком случае убейте меня. Я знаю, что вам нужна информация, и я не дам ее. Я щелкнул пальцами, и ее пузырь лопнул, уронив ее на землю. Ее нижняя половина превратилась в студенистое состояние, прежде чем снова превратиться в то, что выглядело как человеческая плоть. «Мы можем сделать это легким путем или трудным путем», — предложил я ей. «Уверяю тебя, трудный путь тебе не понравится». Она ухмыльнулась мне. «Делайте, что хотите. Я готова». «Мастер, разве она не покончит с собой?» — немного обеспокоенно заметила Акари. Я покачал головой. Та ловушка, в которую она попала, на ней была надежная надпись, предотвращающая любое самоубийство. Так что, если я ее не уберу, она не сможет этого сделать. О-о-о, мастер действительно потрясающий. Что ж, могу я попросить вас двоих снова присмотреть за старейшиной Феном, пока я буду иметь дело с ней. На случай, если что-то еще случится, конечно, мастер, будет сделано, божественный. Две лисицы спрыгнули с моих плеч, чтобы я мог подойти к Чжиин. Хорошо, давай прогуляемся. Ладно, я схватил ее за плечо и телепортировал нас со двора в, своего рода, пещеру. В пещере было отверстие, ведущее в другую пещеру, где на стенах и потолке можно было увидеть металлические цепи и различные другие орудия пыток. Освободив ее, я жестом указал на орудия пыток. «Знаешь, я всегда могу просто вырвать нужную мне информацию прямо из твоей головы. Но я не варвар, я бы предпочел, чтобы ты добровольно дала мне информацию, которую я хочу». Она усмехнулась. «Тогда удачи в этом». «О, мне не нужна удача. Следуй за мной». Я пошел к выходу, не оглядываясь. Звука ее шагов было достаточно, чтобы понять, что она решила следовать за мной, хотя у нее не было другого выбора, поскольку других видимых путей нет. «Последний шанс», — предложил я, останавливаясь прямо перед входом. «Скажи мне, кто тебя послал и почему, тогда я отпущу тебя на свободу». Она держала губы закрытыми. «Хорошо, тогда». Я переступил порог и вошел в пещеру, глядя направо, чтобы увидеть единственного человека, который был в этой пещере. «Приветствую, Шизури. Надеюсь, у тебя все хорошо. Ах, милый, ты вернулся. Мы снова будем играть?» Я пропустила время игры. Нежить-лисица Йокой взволнованно поздоровалась в ответ, хотя не могла подойти ко мне с того места, она была прикована цепью к стене. «А да, я все еще держал эту суку-лисицу, я не собирался ее так легко отпускать. В конце концов, из-за нее пострадали мои милые ученицы. Теперь Чжиэн может постигнуть та же участь, что и ее. Никто, никто не заставит моих учеников бояться или грустить, не говоря уже о том, чтобы причинить им боль. Только не со мной. Любой, кто это сделает, пожалеет о том дне, когда он родился». Глава 405. Слизь раскололась. Глава 405. Слизь раскололась. Гагаров. На это у меня ушло около часа. Примерно через час она, наконец, раскололась. «Пожалуйста, не надо больше», — крикнула Чжиэн. «Хватит, я скажу, я скажу». Я отошел от нее, приподняв перо, которым щекотал ее тело. «Что, вы думали, я использовал пытку болью? Что ж, есть альтернатива, если бы это не сработало, но, вы знаете, насколько утомительна уборка после этого, не говоря уже о том, что пребывание в полубессознательном состоянии боли тоже не помогает их мыслительному процессу. Так что, если в этом нет необходимости, я бы не стал прибегать к этому. Поэтому для начала, в качестве пытки была щекотка. О, если вам интересно, да, я держал Шизури рядом, так как она на самом деле очень полезна. Я не применял к ней пытки щекоткой, потому что это было бы не так эффективно для нежити, потому как она другая. Однако мне удалось сломать ее зацикленность на том, чтобы отмстить мне, так что теперь она, по крайней мере, менее сумасшедшая. Как, ох это, ну, полагаю, все, что я могу сказать, это то, что постоянное убийство и возрождение снова и снова делает с людьми некоторые странные вещи, особенно когда смерть больше не является средством бегства. С другой стороны, может быть, это приковывает ее к столбу и отправляет в кошмарное измерение, что является причиной ее изменения в характере. Или, может быть, время от времени давая ей немного моей крови, она становилась более послушной, или моя сила иссушала и ее умственные способности. Нет, этого не может быть. С учетом того, сколько я это делал, она бы превратилась в овощ, если бы это было так. Да ладно, детали меня не интересуют. Что ж, по крайней мере, сейчас Чжиэн чувствует себя послушной. Я жестом указал на девушку-слизь. Итак, продолжай. У меня нет времени. Ей потребовалось некоторое время, чтобы отдышаться, прежде чем она посмотрела на меня. Что вы хотите знать? Давай начнем с того, почему ты пытаешься убить старейшину Фэна и меня. Я имею в виду, я понимаю попытку убить меня, но как убийство старейшины Фэна с этим связано? Она усмехнулась. Первоначальной целью всегда были вы, но поскольку небесная секта собиралась объединиться с сектой Феникса, убийство бывшего мастера секты приведет к расколу между членами двух сект, гарантируя, что они не будут объединяться на ближайшие десятилетия. Хэммм, я мог бы поспорить с тобой по этому поводу. Но что ж, тогда давай двигаться дальше. Кто тебя прислал? Она поджала губы. Я снова потянулся за пером. Подождите, подождите. Я не могу сказать. Я была проклята, чтобы не раскрывать этого, ни при каких обстоятельствах. Я не смогу рассказать, даже если захочу. Я говорю правду. Ой, интересно, дойти до проклятия собственного народа, просто чтобы защитить себя. Не могу сказать, что не ожидал этого. Хэммм, должно быть, он мерзкий работодатель, который даже не доверял тебе. Я просто собираюсь предположить, что у тебя не было выбора в этом вопросе. И снова она держала рот на замке. Я снова потянулся за пером. Нет, нет, пожалуйста, здесь тоже проклятие. Я приподнял брови, глядя на нее. Твой работодатель действительно не хочет говорить тебе о своих личных обстоятельствах, чтобы, конечно, никакие похитители не помогли мне из жалости. Эй, дорогой, почему ты вообще с ней возишься? Можем ли мы поиграть? Эй, я хочу поиграть. Я оттолкнул ее, и она упала на пол. Ак-к-к, мне нравится, когда ты груб. Может, ты снова отправишь меня в игровую комнату? Эй, дорогая, поиграй со мной. Я говорил, что Шизури сейчас в порядке. Простите, я имел в виду, что у нее немного поехала крыша. Между прочим, игровая комната на самом деле является камерой пыток, которую я тогда использовал, чтобы осушать ее. Она, честно говоря, хуже, чем Дяо-чан, и я должен признать, что большую часть того, что я сделал с Дяо-чан, я узнал, экспериментируя с этой сумасшедшей девушкой. Кроме того, у меня нет причин проявлять доброту к Шизури, учитывая нашу историю. Вернись в свою комнату, может быть, я подумаю об этом позже. Эхихихи. О, но я хочу поиграть сейчас. Дорога Ай, может, я просто отрежу этой девушке голову ради тебя? Я вздрогнул, иногда мне интересно, неужели нынешняя она еще более невыносима, чем раньше? С другой стороны, ее можно применить. Я воткнул руку ей в живот, осушая ее, пока ее тело не превратилось в высохшую шелуху, прежде чем вытащить ее. В моей руке был очень знакомый монстр, кристалл, который я немедленно положил в свое кольцо хранения. Я видел, что у Шизури была улыбка на лице, прежде чем она превратилась в пыль, чтобы позже преобразиться. Я привязал ее к цепи в комнате пыток, где она всегда преобразовывается. Ей нужно будет провести там время, чтобы вырваться из этого, если она хочет быть свободной. Чжиин уставилась на меня с открытым ртом в шоке, ее разум все еще пытался понять, что именно произошло. Я посмотрел на то место, где была Шизури, прежде чем снова повернуться к ней. «Извини, разве это опровергло твои ожидания обо мне?» Она медленно кивнула. «Это хорошо, потому что теперь я могу сказать тебе, что устал от твоей ерунды. Ты, проклята, ты действительно думаешь, что я не чувствую проклятий? Единственная причина, по которой я еще не вырвал эту информацию из тебя, это потому, что ты, скорее всего, закончишь как овощ, после того, как я закончу с тобой, и я даю тебе шанс на альтернативу». Наклонившись вперед, я сложил пальцы перед собой. «Я предлагаю тебе начать говорить мне правду, или я могу прибегнуть к альтернативным методам пыток». Она стиснула зубы. «Тогда убейте меня, вы ничего от меня не добьетесь». Я поднял перо, наблюдая, как она вздрогнула в тот момент, когда я поднял его в воздух, прежде чем сжечь его в пепел. «Некоторые говорят, что я слишком добр», — вздохнул я, — «и я понимаю, почему они видят меня таким. Но, честно говоря, настоящая причина в том, что я просто не могу переживать большую часть времени. Жизнь достаточно утомительна для меня, нет причин воспринимать ее серьезнее, чем я должен». Я наклонился вперед. «Но если есть что-то, что может заставить меня стать серьезным, например, замешаны когда мои ученики, если бы мои ученики действительно пострадали после твоего глупого трюка, мы с тобой бы сейчас не разговаривали». Она сглотнула. «Что? Что вы собираетесь со мной делать?» Я проигнорировал ее вопрос. «Я дам тебе последний шанс дать мне ответ, который я хочу, или еще что-то произойдет. Ну, давай просто скажем, что я не знаю, как ты закончишь, испытав это. Ты можешь стать совершенно другим человеком». Я снова откинулся назад, чтобы дать ей пространство, разводя руки в стороны, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. «Итак, что это будет?» Она на мгновение посмотрела на меня, глубоко вздохнула и сказала: «Делайте все, что хотите». Я фыркнул. «Ну, хорошо». Мое тело засветилось белым светом, и я схватил ее за горло. Вся комната погрузилась в темноту, а вокруг нас загорелись звезды. Это будет интересным опытом и для нее, и для меня. Глава 406. Настоящая слизь. Глава 406. Настоящая слизь. Гагаров. «О, с возвращением, мастер Линь», — приветствовал меня старейшина Фэн, когда я вернулся в его двор. «Об убийце позаботились? Конечно, вам больше не нужно беспокоиться о том, что кто-то придет за вашей жизнью», — заверил я его. «Ах, это очень обнадеживает. Я был очень обеспокоен, когда мой двор только что вспыхнул ярким светом, и все здание было окружено барьером. Так вот для чего была написана ваша надпись». «В самом деле, это так. Никогда не может быть слишком безопасно, понимаете? Хо-хо-хо. Вы действительно некто иной, мастер Линь. Но, где убийца?» Я неопределенно махнул рукой в воздухе. «О, я ее сейчас запер. Я здесь, чтобы сначала проверить вас, прежде чем я вернусь, чтобы разобраться с ней». Я понимаю. Тем не менее, знать, что мастер Линь держит все под контролем, обнадеживает этого старика. Конечно же, несколько часов назад, оп, я взглянул на гигантскую каплю синей слизи, которая висела в воздухе, ее поверхность постоянно колебалась, как поверхность моря во время шторма. Вокруг нас была тьма космоса, несколько звезд, усеивающих горизонт, непрерывно мигали нам в ответ. «Ты что-то сказала?» – спросил я. «Что?» Я снова опустил голову к своей книге. «Если ты что-то говоришь, я тебя не слышу. Говори громче. Остановите, пожалуйста». Я перевернул страницу, не показывая никаких признаков того, что я услышал каплю. «Пожалуйста, я умоляю, вы, сделайте это, остановитесь». «Хэммм, София теперь должна заботиться о моих девочках. Надеюсь, они в порядке. Интересно, помнят ли они на самом деле, что произошло прошлой ночью?» Я говорю, «пожалуйста, ух, не надо больше, больно. Может быть, я принесу им что-нибудь хорошее на обратном пути. Думаю, мне придется прекратить наш поход. Ну что ж, я не думаю, что они хотят оставаться там дольше, чем нужно. Пожалуйста, я не могу этого вынести. Еще, пожалуйста, я скажу. Интересно, что сейчас делает Цай Хонг? Надеюсь, вчера она хорошо выспалась, несмотря на весь этот шум. Эх, все должно быть в порядке, ведь я укрыл ее заглушающей надписью. Мне нужно не забыть сделать для нее больше конфет. Ей очень нравятся те, что со вкусом клубники. Фэн. Это мастер секты Фэн». Я щелкнул пальцами, и движение капли слизи прекратилось. Темнота отступила, и мы снова оказались в пещере. «Повтори», капля слизи задрожала. «Это мастер секты Фэн, старейшина Фэн». Я прищурился, глядя на каплю. «Ты имеешь в виду, что бывший мастер секты Феникса, старейшина Фэн, подтолкнул тебя на это?» «Да». «Разве ты не являешься членом секты Врат Нирваны?» Капля медленно перетекла во что-то, напоминавшее по форме человеческое тело, хотя и сохранившее слизистый материал. Сначала я была учеником мастера секты Фена. Он нашел меня, когда я забрела в его секту как монстр. Но вместо того, чтобы убить меня, он вырастил меня, обучил меня. Так что меня можно было использовать для убийств. Ха. «Потому что ты можешь менять форму», — слизь кивнула. «Они никогда не поймают настоящего убийцу. А поскольку я знаю несколько техник, я могу выдать себя за начинающего практика, чтобы проникнуть в любую секту, которую я захочу. Значит, твоей целью была секта Врат Нирваны? Я должна была подобраться к их мастеру секты, а затем убить их. Но у меня не было шанса. Вместо этого он решила послать меня сюда». Я нахмурился, глядя на нее. «И ты говоришь мне, что старейшина Фэн решил воспользоваться этой возможностью, чтобы ты меня убила? Даже если мы собирались объединить секты», слизь медленно трансформировалась обратно в черты Чжиин, девушка продолжала смотреть в землю. «Это для того, чтобы развеять подозрения. У него было собственное противоядие от моего яда, сделанное из слез Феникса. Он бы использовал это, если бы у мастера Линя не было способа спасти его». Я скрестил руки на груди. «Это кажется слишком запутанным. Если бы у тебя все получилось, все слияния провалилось бы. Для него это совершенно невыгодно. Это заставляет меня подумать, что ты лжешь мне, не так ли?» «Я не знаю. Я только сделала, как мне сказали. Пожалуйста, поверьте мне». Я щелкнул пальцами, и ее кожа покрылась рябью. Девушка схватилась за голову, крича от боли, прежде чем рухнуть на землю. «Пожалуйста, я говорю правду. Пожалуйста». Я щелкнул пальцем, и рябь прекратилась. Она ахнула, ее кожа менялась с синей слизи на светлую через случайные промежутки времени. «Значит, вы всего лишь его личный инструмент, а не его доверенное лицо или партнер», заметил я. «Да, и ты слушаешь его вместо того, чтобы убежать потому, что, он, у него есть мое ядро слизи». «Ну конечно, ядро слизи, которое, по сути, является ее сердцем. Неудивительно, что она не боялась, что я ее убью. Поскольку ее настоящее сердце было где-то в другом месте, она бы просто реформировалась там, где была, если бы я ее убил». «Хэймэм, похоже, мне нужно поговорить со старейшиной Фэном. Где он хранит твое ядро слизи?» «Я не знаю. Ты будешь скучать по нему, если его не станет». Ее глаза расширились при моих словах, прежде чем она быстро покачала головой. «Хэймэм, хорошо, тогда, похоже, у меня закончилась работа. Остальные в секте Феникса знают о твоей роли?» «Нет, он держал меня в секрете от всех остальных. На всякий случай, если понадобится, чтобы я убрала некоторых из них». «Ха, никогда бы не догадался, что это тот самый старейшина Фэн, который приветствовал меня у ворот своей секты во время фестиваля демонстрации сект, или она пытается обмануть меня. В любом случае мне нужно вернуться в секту и поговорить об этом со старейшиной Феном. Я наклонился вперед и прищурился, глядя на нее. Что еще ты знаешь? Я должна была вернуться и позволить старейшине Фену убить меня, а вы вернетесь и увидите мой фальшивый труп, и вы будете в долгу перед старейшиной Феном. Ты имеешь в виду тело твоего собственного клона? Это никак не сработало, мы бы поняли, что это фальшивка, как только увидели бы. Она опустила голову. Это были его инструкции. Я не знаю ничего, кроме этого. Мастер секты Фен даст мне следующий набор инструкций после того, как я выполню задание. Довольно осторожный парень, Хэймэмэм. Хорошо, тогда я вернусь и проверю, правда ли то, что ты мне сказала. Если я найду доказательства того, что ты мне лжешь. Что ж, давай просто скажем, что все, что ты почувствовала только что от всех этих пыток, это будет рай по сравнению с тем, что я сделаю, если ты мне лжешь. Я уверяю вас, мастер Линь, все, что я говорила до сих пор, правда. Посмотрим, фыркнул я, прежде чем указать на пустую комнату, в которой мы сейчас находились. Ты останешься здесь, пока я не вернусь, понятно? Понятно, мастер Линь, хорошо. Интересно, как мне проверить всю эту информацию, не спугнув старейшину Фена. Глава 407. Двуликий старейшина. Глава 407. Двуликий старейшина. Гагаров. Значит, никаких травм или чего-то подобного, верно? Или, может быть, мне нужно еще кое-что узнать? Старейшина Фен покачал головой. А нет, со мной все в порядке, мастер Линь. Даже какого-то дискомфорта, может, какая-то болезненность или головная боль. Мастер Линь, я действительно в порядке, вам не о чем беспокоиться. Это хорошо, но вы знаете, почему на вас напали? Он снова покачал головой. К сожалению, я не имею ни малейшего представления, мастер Линь. Я могу понять, почему вы стали мишенью, но я, это бессмысленно, если только они не затаили какую-то личную обиду. Я кивнул. Понятно, понятно. Думаю, тогда мне придется выжать информацию из убийцы. О, неужели это необходимо, мастер Линь? Я бы не хотел, чтобы вы изо всех сил старались ради меня. Просто сдайте ее властям или даже просто избавьтесь от нее. Она, скорее всего, просто наемный убийца, который ничего не знает. Хм, подозрительно. Разве кто-то обычно не хочет знать, почему на них нападают? Чжиин говорила правду, что за всем этим действительно стоит старейшина Фен. О, но я уже поймал ее, так что может, просто посмотрим, что она знает. Старейшина Фен погладил свою бороду. Хм, в таком случае, почему бы вам не отдать ее мне? Не нужно беспокоить знаменитого мастера Линя из-за чего-то столь незначительного. Поскольку она тоже преследовала меня, я уверен, что смогу что-нибудь из нее выжить. А, старейшина Фен имеет опыт допросов, ахахаха. Вовсе нет, мастер Линь, это самое меньшее, что этот старик может сделать, чтобы облегчить ваше бремя. Понятно, понятно, но в этом нет необходимости, старейшина Фен. Поскольку это также подвергнет вас опасности, я могу справиться с этим сам. О, но я настаиваю, мастер Линь, я считаю, что мое присутствие здесь само по себе доставило вам много проблем. Меня бы действительно успокоило, если бы вы позволили этому старику разобраться в этом. Этот парень, он действительно настаивает на том, чтобы я не расспрашивал Чжиин, а это действительно очень подозрительно с его стороны. Попробуем подтолкнуть еще немного. Я покачал головой. Нет, нет, нет. Было бы грубо с моей стороны позволить гостю работать. Я сам с этим справлюсь. О, нет, мастер Линь, я теперь член вашей секты, не так ли? Такая грязная работа не для бессмертного мастера Линя. Ах, я привык к таким вещам, так что вам не о чем беспокоиться. Нет, нет, нет. Пожалуйста, я стал аутсайдером, мне нужно задание, чтобы стать полезным и реабилитировать себя перед сектой. В противном случае этот убийца вызовет раскол между нашими двумя сектами. На данный момент я даже не уверен, действительно ли он искренен в этом, или он просто отчаянно хочет, чтобы я не допрашивал ее. Хэймэмэм, но, видите ли, убийца сделал это лично, задействовав и моих учеников. Как их мастер, я потерял бы их доверие, если бы не вмешался. Старейшина Фэн поджал губы и кивнул. Я понимаю. Тогда было бы разумно, что мастер Линь захочет разобраться с этим сам. В этом случае я буду ждать здесь ваших новостей». «Ой, он действительно согласился. С другой стороны, было бы странно, если бы он отверг меня, когда я упомянул, что дело носит личный характер. Спасибо, тогда я больше не буду тратить время зря. Я вернулся сюда только для того, чтобы проверить, не случилось ли чего-нибудь неожиданного». Его глаза расширились. «А, вы имеете в виду, вы собираетесь допросить ее сейчас?» «Как, прямо сейчас?» Я кивнул. «Да, нет времени лучше, чем сейчас, верно. Кроме того, мои ученики все еще ждут меня, так что я не должен оставаться здесь дольше, чем это необходимо». «А, понятно, может, мастер Линь хотел бы сначала выпить чаю перед тем, как он уйдет?» «Спасибо, но нет необходимости, я действительно не должен навязываться вам больше, чем это необходимо». «А нет, это вообще не проблема. На самом деле мы состоим в вашей секте, мастер Линь, это я, навязываюсь вам, я настаиваю». «Хорошо, этот парень действительно жуткий. Может быть, Акари была права в том, что он был геем. Почему еще он может быть настолько настойчив в попытке заставить меня остаться? Может быть, он пытается проделать эту работу, чтобы забить мне голову?» Я поднял свои руки. «Я благодарю вас за вашу щедрость, но я действительно должен идти. Я не смогу встретиться с моими учениками, если я задержусь». «Я понимаю. В этом случае будьте осторожны на выходе, мастер Линь». «О, это было легче, чем я думал». Я сложил свои руки, прежде чем уйти, приостановившись за пределами двора, чтобы погладить голову Феникса и забрать Шиари и Акари, которые ждали снаружи. «Итак, мы возвращаемся, чтобы допросить убийцу, верно?» — спросила Акари. Я покачал головой. «Нет, на самом деле, я уже это сделал». Она сказала, что старший Фэн был настоящим зачинщиком покушения. «О, мой, какой сюрприз! Я никогда бы на него не подумала», — прокомментировала Шиари. «Никто не подумал бы», — усмехнулся я, разминая руки. «Но из нашего короткого разговора сейчас, я тоже думаю, что это он». Акари передвинулась в более комфортное положение. Что он сделал? Я никогда не говорил ему, кто был убийца, а он уже знал, что это была женщина. Он даже не должен был знать, что мы подозреваем наших новых слуг, не говоря уже о том, что он хотел завладеть ее через меня. Фу-фу-фу, как и ожидалось от божественного, вы во всем разобрались. Я пожал плечами. Мы покинем двор, а затем вернемся назад в его дом, чтобы увидеть, что он будет делать. О-о-о, хитро, мне нравится, — хихикнула Акари. Феникс подтолкнул меня, издав тихие чириканье, как будто он знал, о чем мы говорим. Я не уверен, действительно ли ему нравится старейшина Фэн или нет. Меня беспокоит, что Феникс может попытаться защитить старейшину Фэна, если битва неизбежна. Дело не в том, что я не могу победить Феникса, но давайте, посмотри на эту милашку. Я не могу поднять руку на такую милую птичку. Я почесал ему шею, а затем, наконец, покинул двор, изобразив, как я спускаюсь по тропинке и исчезаю за углом. Затем я телепортировал нас обратно во двор, спрятавшись за одним из кустов возле главного здания. Я заметил, что входная дверь здания старейшины Фэна, которая была оставлена слегка приоткрытой, внезапно закрылась, а это означало, что он определенно наблюдал, как я ухожу. Я подкрался к одному из его окон и приоткрыл небольшую щель, вглядываясь в комнату, в которой я был с ним всего несколько минут назад. «Проклятие, бесполезно», — пробормотал старейшина Фэн. «Похоже, ее польза подошла к концу. Полагаю, пора отрезать концы с концами». Он достал из-под мантии небольшой деревянный сундучок и открыл его, извлек изнутри нечто, похожее на темно-синий мрамор, прежде чем призвать нож из своего кольца хранения. «Ха, что ж, думаю, Чжиин все-таки говорила правду». Глава 408. Конец слизи. Глава 408. Конец слизи. Старейшина Фенров. Я посмотрел вниз на ядро слизи, которое я держал, прежде чем печально вздохнуть. Какая жалость. Думать, что слизь, которую я взял и старательно обучал, делая ее моим секретным инструментом, в конечном итоге закончит вот так.